Раздел второй. Практика, практика и еще раз практика. Часть шестая. Работа с телом. Техники саморегуляции. Глава 31. Нервно-мышечная релаксация. Порочный круг мышечного напряжения. Частые, длительные, интенсивные эмоциональные переживания не могут не сказываться на нашем физическом самочувствии. Та же тревога всегда проявляется в виде мышечного напряжения, которое, в свою очередь, подает мозгу сигнал о том, что пора тревожиться. Смотрите рисунок 39 из приложения к аудиокниге. Такой порочный круг возникает потому, что психика и тело неразрывно связаны между собой. Будучи воспитанными и культурными людьми, мы подавляем, а не проявляем, не выражаем, не высказываем свои эмоции. По этой причине возникающее мышечное напряжение не расходуется, а накапливается, что ведет к мышечным зажимам, спазмам и другим болезненным симптомам. Тело обмануть невозможно, ведь оно всегда будет реагировать на избыточные эмоциональные реакции, а если попытаться его обхитрить, оно обязательно ответит напряжением и неприятными симптомами. Расслабление через напряжение. Расслабить напряженные мышцы, как это ни парадоксально, можно посредством короткого, но достаточно интенсивного напряжения, за которым следует более качественное расслабление. В этом и состоит суть нервно-мышечной релаксации. В течение некоторого времени вы будете поочередно напрягать и расслаблять различные группы мышц, что позволит вам почувствовать разницу между напряжением и расслаблением. Затем переходите к комплексной работе. Длительность каждого этапа напряжения составляет 10 секунд, а последующее за этим расслабление может занимать 30 секунд. После того, как вы продержали 10-секундное напряжение, сбросьте его, выдохните. Скажите себе «расслабься». Можете придумать любое другое ключевое слово для расслабления. А затем сфокусируйтесь на ощущении расслабления. В процессе выполнения упражнения вы можете как бы направлять ощущение расслабления к напряженным участкам тела, добиваясь более полноценного расслабления и выравнивания этого ощущения по всему телу. Нервно-мышечная релаксация поможет вам ощутить разницу между напряжением и расслаблением. Последнее может восприниматься и как утяжеление, и как облегчение тела. Постепенно вы научитесь входить в состояние расслабления по собственному желанию и без предварительного напряжения, просто сказав себе «расслабься». Разве не замечательно иметь такую волшебную мышечную память? Накопительный эффект. Желательно выполнять релаксацию в комфортной обстановке, когда вам никто не помешает. Вам потребуется около 25 минут для расслабления всех групп мышц. Выполняйте релаксацию один раз в день. Если есть желание и возможность, можно и больше. Ежедневное, систематическое выполнение нервно-мышечной релаксации способствует глубокому физическому и эмоциональному расслаблению. Постепенно ваш сон станет более полноценным, количество суетливых движений в течение дня уменьшится, а тело станет менее напряженным. Следует понимать, что занятия релаксацией имеют накопительный эффект, поэтому раз от раза вы будете расслабляться все лучше. Тот уровень расслабления, которого вы достигнете через 2 недели занятий, будет восприниматься вами как напряжение через 3 недели занятий. Помните, что вы не можете испытывать тревогу, если ваше тело абсолютно расслаблено, ведь где тревога, там напряжение, а где напряжение, там тревога. Алгоритм действий для мышечного расслабления. Техника нервно-мышечной релаксации предполагает комплекс следующих действий. Действие первое. Боди-скан. Удобно сядьте, выпрямите спину, закройте глаза и ощутите контакт тела со всеми поверхностями, с которыми оно соприкасается. Мысленно просканируйте себя от стоп до затылка и обратно, чтобы определить, какие участки тела находятся в напряжении. Потратьте на такой бодискан одну минуту. Время пошло. Удалось ли вам обнаружить напряженные участки? Какие мышцы у вас зажаты больше всего? А теперь перейдем к самой релаксации. Действие второе. Кисти рук. Крепко сожмите находящиеся на весу кисти рук в кулаки и удерживайте это напряжение в течение 10 секунд. Время пошло. Теперь отпустите напряжение, выдохните и скажите себе «расслабься». Фокусируйтесь на приятных ощущениях тепла, пульсации, тяжести, покалывания и расслабления в течение 30 ближайших секунд. Следующие блоки напряжения и расслабления осуществляйте аналогичным образом. Действие третье. Кисти рук и предплечья. Довольно сильно потяните собранные в кулаки кисти рук вовнутрь, согнув их в лучезапястном суставе, и почувствуйте напряжение от кистей рук до локтевых суставов. Удерживайте напряжение на протяжении 10 секунд. Расслабьтесь. Все свое внимание направьте на приятные ощущения тепла в руках. Действие четвертое. Кисти рук, предплечья и плечи. Примите позу бодибилдера. Разведите руки в стороны, согните их в локтевых суставах и напрягите мышцы. Одновременно с напряжением мышц плеч крепко сожмите кулаки, согнув кисти рук в лучезапястном суставе, и напрягите предплечья. Удерживайте эту конструкцию в напряжении 10 секунд. Расслабьтесь. Сбросьте напряжение. Дайте рукам свободно повиснуть. Фокусируйтесь на приятных ощущениях расслабления. Действие пятое. Кисти рук, предплечья, плечи и спина. Сведите лопатки вместе и немного опустите их вниз, чтобы позвоночник стал ровной вертикальной линией с двумя естественными физиологическими изгибами. Напрягите мышцы спины и подключите к этому уже знакомые вам напряжение кистей рук, предплечий и плеч в позе бодибилдера. Расслабьтесь. Почувствуйте, как ваши мышцы медленно расслабляются. Действие шестое. Трапециевидные мышцы. Поднимите ваши плечи вверх к ушам и чуть отведите их назад, направив друг к другу за затылком, тем самым напрягая трапециевидные мышцы. Удерживайте напряжение в течение 10 секунд. Расслабьтесь. Опустите плечи. Сфокусируйтесь на чувстве расслабления. Помните, что после каждого подхода вы можете мысленно направлять ощущение расслабления к пока еще напряженным и зажатым участкам тела, добиваясь более полноценного расслабления и выравнивая это ощущение по всему телу. Действие седьмое. Верхняя часть лица, лоб и брови. Поднимите брови, как будто вы очень сильно чему-то удивились, и сфокусируйтесь на напряжении мышц лба. Помните, что вам нужно фокусироваться не на счете до 10, а на ощущениях напряжения и последующего расслабления. Расслабьтесь, отпустите напряжение и погрузитесь в приятные ощущения на протяжении очередных 30 секунд. Действие восьмое. Средняя часть лица, глаза и нос. Сильно зажмурьтесь, будто вам в глаза попал шампунь, и наморщите нос, словно вы почувствовали резкий и неприятный запах, но решили изо всех сил вдохнуть его, раздув крылья носа. Удерживайте это напряжение 10 секунд. Расслабьтесь. Действие девятое. Нижняя часть лица. Челюсти, губы и скулы. Крепко сожмите челюсти и как можно шире улыбнитесь, обнажив зубы и оскалившись. Вы также почувствуете напряжение скул, щек и шеи. удерживайте эту напряженную мимическую конструкцию 10 секунд. Расслабьтесь. Сконцентрируйтесь на приятных ощущениях на лице. Действие 10. Комплексное напряжение лица. А теперь соберите весь комплекс мимических ухищрений воедино. Нахмурьте брови, зажмурьте глаза, наморщите нос, сожмите челюсти и продемонстрируйте широкую улыбку оскал. Очередные 10 секунд пошли. А теперь расслабьтесь. Отпустите напряжение и сфокусируйтесь на приятных ощущениях в течение ближайших 30 секунд. Действие 11. Шея. Прижмите подбородок к груди и напрягите мышцы шеи, как будто стремясь вернуть голову назад, но не позволяя себе этого сделать. Удерживайте напряжение на протяжении 10 секунд. Расслабьтесь. Позвольте голове свободно повиснуть. Действие 12. Задний кистевой упор. Положите на затылок собранные в замок руки и начните плавно откидывать голову назад. В момент, когда голова примет обычное положение, начните сопротивляться наклону головы назад за счет собранных в замок рук, которые будут тянуть голову в противоположную сторону. Удерживайте создавшееся напряжение 10 секунд. Расслабьтесь. Позвольте голове принять естественное положение. Действие 13. Правый кистевой упор. Попытайтесь наклонить голову вправо, но в то же время мешайте себе ладонью правой руки, которая будет создавать сопротивление и тянуть голову в противоположную сторону. При этом ваша голова остается ровной и неподвижной. Удерживайте напряжение 10 секунд. Расслабьтесь. Позвольте голове свободно повиснуть. Действие 14. Левый кистевой упор. А теперь попытайтесь наклонить голову влево, в то же время мешая себе ладонью левой руки, которая будет создавать сопротивление и тянуть голову в противоположную сторону. При этом ваша голова остается ровной и неподвижной. Удерживайте напряжение 10 секунд. Расслабьтесь. Действие 15. Живот и промежность. Изо всех сил втяните в себя живот, будто защищаясь от внезапного удара. Напрягите мышцы брюшного пресса и промежность, сведя ягодицы вместе. Расслабьтесь. Сфокусируйтесь на приятных ощущениях. Действие 16. Стопы и голень. Силой сожмите пальцы ног, потяните стопы на себя и направьте их друг к другу, изобразив косолапость. Расслабьтесь. Отпустите напряжение. Действие 17. Бедра и ягодицы. Напрягите ягодицы и немного покачайтесь на них из стороны в сторону. Одновременно вытяните ноги под углом в 90 градусов и прочувствуйте возникшее напряжение бедер и ягодиц на протяжении очередных 10 секунд. Расслабьтесь. Почувствуйте приятные ощущения. Действие 18. Нижняя часть тела. Сейчас вам нужно прочувствовать комплексное напряжение нижних конечностей. Одновременно напрягите косолапые стопы согнутыми пальцами и бедра с ягодицами, вытянув ноги под прямым углом, а также напрягите мышцы живота и втяните в себя промежность. Удерживайте напряжение 10 секунд. Расслабьтесь. Действие 19. Верхняя часть тела. Вспомним ощущение напряжения верхней части тела. Сожмите кисти рук в кулак, потяните их к внутренней части предплечий, напрягите мышцы плеч, приняв позу бодибилдера, сведите и опустите лопатки, напрягите мышцы спины, нахмурьте брови, зажмурьте глаза, наморщите нос, сожмите челюсти, широко улыбнитесь и оскальтесь, прижмите подбородок к груди и напрягите шею. Удерживайте напряжение в течение 10 секунд. Расслабьтесь. Почувствуйте приятные ощущения релаксации. Действие 20. Комплексное напряжение тела. Соберем все элементы в единую конструкцию. Сожмите кисти рук в кулак, потяните их к внутренней части предплечий, напрягите мышцы плеч, приняв позу бодибилдера, сведите и опустите лопатки, напрягите мышцы спины, нахмурьте брови, зажмурьте глаза, наморщите нос, сожмите челюсти, широко улыбнитесь и оскальтесь, прижмите подбородок к груди, напрягите шею, втяните в себя живот и промежность, напрягите ягодицы, сожмите пальцы ног, потяните стопы на себя и направьте их друг к другу, вытянув ноги под прямым углом. Сохраняйте напряжение в течение 10 секунд. Расслабьтесь. Действие 21. Боди-скан. Находясь в расслабленном состоянии, снова мысленно сканируйте тело от стоп до затылка и обратно на протяжении 3 минут. Насладитесь приятным ощущением расслабленности всего тела. Действие 22. Повторная релаксация. Если в результате проведенного бодискана вы почувствуете больше 3 напряженных участков тела, то повторите упражнение целиком, начиная с первого шага, чтобы последовательно задействовать все группы мышц. Если напряженных участков оказалось 3 или меньше, проведите повторную релаксацию только для них, а затем снова мысленно просканируйте тело. Краткая очередность действий. После того, как вы освоите нервно-мышечную релаксацию и запомните последовательность действий, у вас отпадет нужда каждый раз переслушивать этот текст. Вы вполне сможете ограничиться краткими инструкциями, приведенными далее, а затем и вовсе обходиться без них. Действие первое. Боди-скан. 1 минута. Действие второе. Кисти рук. 10 на 30 секунд. Действие третье. Кисти рук и предплечья. 10 на 30 секунд. Действие четвертое. Кисти рук, предплечья и плечи. 10 на 30 секунд. Действие пятое. Кисти рук, предплечья, плечи и спина. 10 на 30 секунд. Действие шестое. Трапециевидные мышцы. 10 на 30 секунд. Действие седьмое. Верхняя часть лица, лоб и брови. 10 на 30 секунд. Действие восьмое. Средняя часть лица, глаза и нос. 10 на 30 секунд. Действие девятое. Нижняя часть лица, челюсти, губы и скулы. 10 на 30 секунд. Действие десятое. Комплексное напряжение лица. 10 на 30 секунд. Действие одиннадцатое. Шея. 10 на 30 секунд. Действие двенадцатое. Задний кистевой упор для шеи. 10 на 30 секунд. Действие тринадцатое. Правый кистевой упор для шеи. 10 на 30 секунд. Действие 14. Левый кистевой упор шеи. 10 на 30 секунд. Действие 15. Живот и промежность. 10 на 30 секунд. Действие 16. Стопы и голень. 10 на 30 секунд. Действие 17. Бедра и ягодицы. 10 на 30 секунд. Действие 18. Нижняя часть тела. 10 на 30 секунд. Действие 19. Верхняя часть тела. 10 на 30 секунд. Действие 20. Комплексное напряжение тела. 10 на 30 секунд. Действие 21. Боди-скан. 3 минуты. Действие 22. Повторная релаксация. При необходимости. Ситуативная релаксация. Вы также можете выполнять релаксацию ситуативно. Если заметили напряжение в каком-либо участке тела в течение дня, можете выполнить частичную или точечную релаксацию этого участка тела. Для этого напрягите этот участок в течение 10 секунд и сконцентрируйтесь на ощущении напряжения. А затем сбросьте напряжение, выдохните и скажите себе «расслабься» или любое другое ключевое слово. Ощутив тревогу по поводу предстоящего стрессового события или даже находясь в нем, вы всегда можете закрыть глаза, выполнить серию из 3 глубоких вдохов и выдохов и сказать себе ключевое слово. При необходимости вы можете расслабиться быстро и интенсивно, применив только комплексные напряжения, описанные в действиях 18, 19 и 20. Вы также можете применять ситуативные комплексные напряжения действия 18, 19 и 20 вместо полноценной релаксации хотя бы 3 раза в день, по желанию. Итак, релаксация — это навык, который можно освоить и развить, как и любой другой. Чем больше вы практикуетесь, тем больше совершенствуете навык расслабления. Природа мышечного напряжения. О чем свидетельствует мышечное напряжение в различных частях тела? Приподнятые плечи — попытка защититься от нападающего. Напряженные руки — подавленное желание ударить обидчика. Сжатые зубы — нереализованное желание укусить обидчика или подавленное из-за страха осуждения желание расплакаться. Ватные ноги — попытка устоять под натиском трудностей, а также желание убежать от опасности и стремление все контролировать. Напряженное горло — подавленное желание накричать на обидчика. Напряженная спина — стремление быть готовым к опасностям. Головная боль — подавленное желание плакать. Зубная боль — нереализованный гнев или желание расплакаться.